только Господь дает мир всякому творению. Проповедь, произнесенная отцом Фадеем на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 1984 года. После проповеди опубликованы 4 наставления старца, сказанные им в тот же день. Названия даны редакцией. Благодарю Господа и Пресвятую Владычицу за то, что благоизволил Господь увеличить радость праздника Пресвятой Богородицы, ее Успения, ангельскими голосами наших детей, которые так прекрасно поют. Они напомнили мне дни моей предвоенной молодости, когда я был монахом в братстве монастыря Печская Патриархия, великой святыни, можно сказать, нашего Сиона. Каждый праздник Печский хор пел литургию. Это был смешанный, но удивительно организованный хор, а их регент неповторим. Мне приходилось слышать много хоров, и белградских, и других, но тот Печский хор остается исключительным. Но когда сегодня я произнес «Благословенно царство», а они ответили «Аминь», я сразу вспомнил те дни, и мое сердце дрогнуло. Ведь когда с клироса слышится прекрасное пение, мы освобождаемся от всех забот, от всей суеты мира — и возносимся в вечность, к Богу, с ангелами и святыми, туда, где наше истинное Отечество и Царство наше. Если бы наше Царство было на земле, то мы всегда бы благоденствовали в довольстве, в мире и радости. Но мы здесь, так скажем, на епитимии, и мы должны подготовиться, научиться небесной жизни, обрести божественный мир. Никто не может дать его нам здесь, только Господь, который дарует мир всякому творению, и нам, если мы ищем и жаждем его всем сердцем, если хотим соединиться с ним. Он хочет, чтобы наш дух был соединен с ним, с Богом нашим, чтобы наши желания и наша воля были соединены с его божественной волей, божественным желанием, чтобы все наше существо было соединено с Ним, и мы ощутили радость жизни. Но мы чрезмерно привязываемся к материальной жизни, настолько запутываемся в мирских сетях, что у нас не остается времени подумать о душе, о своем внутреннем мире, и мы постоянно разрушаем его. Господь нам прежде всего дал в пример свою Пресвятую Матерь. После воскресения и вознесения Он благоизволил оставить Пресвятую Богородицу в утешение святым апостолам, в побуждение ревности о Господе. Один богоносный отец из Афин, святой Дионисий Ареопагит, очень хотел увидеть Богородицу. Для этого он прибыл в Иерусалим, и когда в доме святого Иоанна Богослова его ввели в комнату, где она жила, святителя охватила несказанная радость. Он освободился от всех своих печалей и забот, в душе воцарился мир. «Если бы с юных лет меня не учили знать единого Бога», описывал эту встречу сам Дионисий, «Пресвятая Богородица стала бы для меня Богом». Видите, как Матерь Божия посылает людям мир, тишину и радость. Так и из каждой души, которая соединилась с Богом, по благоизволению Господню, распространяются мир и радость. Радость и божественный мир исходят от такой души, и как хорошо бывает нам в ее присутствии. Видите, что значит Царство Небесное? Царство Небесное — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Божия Матерь непрестанно молится за нас и постоянно посещает нас. Всегда, когда мы всем сердцем призовем ее, она здесь. О, сколько на земном шаре посвященных ей храмов! Сколько чудотворных источников, где она являлась с благословением! Там люди получают исцеление от болезней и избавление от несчастий. Она постоянно, непрестанно с нами, а мы забываем ее. Вы и сами видите, что здесь, на земле, все могут покинуть нас, даже самые близкие. У каждого свои слабости, и мы часто обижаем своих родных, не говоря уже о чужих людях. Они могут презирать нас за наши проделки, отвергнуть нас или простить, но в их сердцах останется след. А Господь и Богородица! О, как мы оскорбляем их нашей нечистой жизнью, своим невниманием! Но если же мы обращаемся к ним от всего сердца, они все прощают нам, не вспоминают наших преступлений и дурных поступков. Известно вам и то, как быстротечна жизнь. В юности мы не замечаем этого, но когда приближается зрелость, мы понимаем, как много времени прошло и как мало нам осталось жить. И куда мы отправимся потом, когда наступит конец? Здесь мы знаем, куда нам направляться, а там что будет? Куда идти? Приготовились ли мы к Царству Небесному, к возвращению на родину? Туда, куда попадают лишь смиренные и кроткие, чистые сердцем. Обращали ли мы внимание при жизни на наше сердце, которое причиняет нам столько страданий? Сказали ли мы хоть раз этому нашему сердцу: «Хватит приносить мне страдания, успокойся, наконец, будь терпеливым»? Господь говорит нам, что мы терпением спасаем свои души. Мы видим, сколько горестей в земной жизни выпадает на долю и верующих, и неверующих душ, и праведных, и грешных. Все мы проходим испытания. Они даются нам, чтобы мы научились все побеждать с миром. Наших собственных сил на это не хватает, но они есть у Господа нашего. Так обратимся же к Нему от всего сердца, и Он поможет нам преодолеть все мирно, потому что в этой жизни мы должны научиться подниматься над житейскими мелочами, нарушающими наш душевный мир. А мы мало заботимся об этом, и наш мир подвергается разорению постоянно, ибо вокруг нас происходит много несправедливости, и мы видим ее повсюду, а нередко и сами, оказавшись в затруднительном положении, поступаем несправедливо. Нам кажется, что мы все делаем правильно, но вдруг оказывается, что мы не на том пути. Бог находится в центре жизни. Он в нашем сердце, невзирая на то, чтим ли мы Его или нет. Он неразлучен с нами, ибо Он — жизнеподатель, Он дарует жизнь каждому творению. А мы заглушаем Его глаз мерзкими заботами и суетой, лишающими нас покоя, и не находим себе места. Здесь, на земле, нет ничего и никого, что может дать нам покой. Ни богатство, ни честь, ни слава, ни положение в обществе, ни наши родные и близкие – не могут нам дать безмятежного и непоколебимого душевного мира. Единственный податель жизни, радости и мира — Бог. Он дает покой, тишину и радость ангелам и святым, и нам, здесь, на земле. Поэтому давайте обратимся к Нему и покаемся. А покаяние? Что значит покаяние? Это изменение жизни, отвержение ветхого человека с его дурными привычками и обращение к Богу, к истине. Покаемся, чтобы стать мирными и тихими, беззлобными и кроткими. Ведь вы и сами знаете, как приятно, когда среди вас находится мирная, кроткая и незлобивая душа. А мятежная душа и сама страдает и распространяет беспокойство вокруг себя и портит всем настроение своим смятением, потому что и мы не соединились с Богом в непрестанной молитве, и наш мир легко пошатнуть. Поэтому так легко нарушается наш душевный покой. А спокойно нам только тогда, когда мы вместе с Господом и Пресвятой Богородицей. Они помогают нам всегда, когда бы мы ни призвали их. Вот наша неизменная опора, всегда одна и та же вовеки, которая никогда не подведет нас и которая всегда будет с нами. А мы все ищем крепкой опоры на земле, а здесь никто не может нам дать ее. Все мы можем потерять, но Господь и Пресвятая Богородица никогда нас не оставят. Поэтому слава Богу, величая Богородицу в этот великий праздник, научимся небесной жизни, научимся постоянно стремиться сердцем к Богу, так же, как стремятся к Нему ангелы, стремиться к Богородице, ибо она наша великая поборница и молитвенница за нас, немощных, пред Господом Сыном Своим. Сколько скорбящих сердец она утешила, сколько душ из ада привела в рай, в Царство Небесное. Научимся за нашу краткую здешнюю жизнь жизни небесной. А небесная жизнь значит мир и радость в Духе Святом. Это значит, что мы должны учиться быть мирными и тихими, умерить наше сердце, которое так часто обижается и болит, укротить наше так называемое чувство собственного достоинства, потому что мы не сможем войти в Царство Небесное, если принимаем к сердцу каждую обиду от ближних. Научимся этому в будничной жизни, ведь что ни день, то заботы, тяготы и обиды. И кто знает, что ждет нас до конца жизни, с чем еще нам придется столкнуться. Но Бог милостив к нам и скрывает от нас наше будущее. Иначе кто бы выдержал, если бы узнал будущее своей жизни? Проходя через горести и беды, мы учимся подниматься над ними и хранить душевный мир, учимся приобретать божественный мир и божественную радость, которые ведомы ангелам и святым, ибо Царство Небесное обретается уже на земле. И здесь мы то в раю, то в аду. Вы сами видите, сами испытываете. Когда у нас мысли тихие, благие, когда мы прощаем обиды, вот тогда приходит божественный мир, тишина и радость. Поднялся в душе гнев на обидчика, и вот мы в аду, все в нас разрушилось, и жизнь нам не мила. Видите, как страшно жить в аду. Уже в земной жизни мы можем испытать райскую радость и адскую муку. Мы должны выбирать только то, что приносит нам душевный покой и радость, а это Царство Небесное. Каждый из нас этого хочет, неважно, какую жизнь мы прожили, чистую или грешную. Все мы хотим мира, добра и неизменной любви, а обладает ими один только Господь. Он не меняется вовек, Он опора каждому творению и нам, детям Его. Он вечно ждет, что мы вернемся в Его объятия, а мы бежим от Него. Он хочет для нас мира и утешения, хочет, чтобы мы ощутили радость жизни, а мы постоянно обременяем себя мирскими заботами. Мы много грешим в своей жизни с самого начала, а Господь нас предостерегал, чтобы мы были осторожны, что в этой жизни скорбны будем, что будем претерпевать беды, горести и страдания сердца, пока не смиримся и не поймем, в чем согрешили. Господь оставил нам заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на земле». Это закон. Он своим примером нам показал это, когда даже перед смертью, страдая на кресте, он заботился о своей матери, стоявшей у креста. «Жену, се сын твой», — сказал он ей, и возлюбленному ученику своему Иоанну сказал, «се матерь твоя». На арамейском языке, на котором говорил Господь, слово «жену» звучало почтительнее слова «мать». А мы, не зная этого, думаем, как же Господь мог обратиться к матери «жену»? Или в Кане Галилейской, когда Богородица попросила Христа оказать бедным людям свою чудесную помощь. Вина нет у них. «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой», — ответил Господь. В нашем представлении это звучит даже обидно. Мать как-то ближе, роднее. Но здесь нет и доли неуважения. Это обычное обращение, принятое на Востоке. Так Господь и в последний час позаботился о своей матери. А как мы относимся к родителям? Да не позволит нам Господь этого. Мы уже с детства не почитаем мать и отца, а хотим, чтобы нам хорошо жилось на земле. Как же будет хорошо, если мы с малых лет нарушаем заповедь? Из-за нарушения изменчивых земных законов следует наказание. А как же останется безнаказанным нарушение закона небесного, закона Божия, неизменного и вечного, потому что Он есть Слово Божие, Дух и жизнь? Мы – дети непослушных родителей. Когда непослушание вошло в наших прародителей, в Адама и Еву, наша природа вдруг изменилась, стала тленной, зловонной и смертной. Смерть вошла в нас. А до грехопадения наши прародители были бессмертны. И только Бог, который нас сотворил, мог вернуть нас в первозданное состояние. Поэтому Он благоизволил родиться от утробы Пресвятой Матери Своей и жить среди нас 33 года, чтобы открыть нам истину и показать, что Он – любовь. Поэтому мы должны взять в пример нашего Господа, Его Пресвятую Матери святых апостолов, чтобы возродиться, покаяться, оставить свою прежнюю жизнь с ее дурными привычками и стараться стать послушными. Если мы с кем-то в ссоре, родителями, братьями, ближними, простим им от всего сердца, и когда мы так сделаем, то Господь узнает об этом, что мы искренне простили. Он хочет, чтобы мы прощали искренне, а не на словах. Тогда и та душа, которую мы простили, почувствует, что мы действительно простили ее. Почему почувствует? Как почувствует? Потому что мы, люди, мысленная сила, мысленный аппарат, мы мысленно связаны друг с другом. Когда мы подумаем о ком-нибудь, то тот человек воспринимает наши мысли. Но люди рассеяны и мысленно разбиты, и не могут видеть, кто о них думает и какие мысли обращает к ним. А духовно собранная, нерассеянная, соединенная с Богом душа знает мысли, обращенные к ней, знает, какие мысли исходят от друзей, а какие от недоброжелателей. Поэтому и говорю вам, что когда мы сердечно прощаем человека, то с души прощенного спадает тяжкое бремя. Так будем учиться небесной жизни, чтобы обрести душевный мир, которого не может нам дать ничто мирское, один только Бог. Вознесем сердца и к Пресвятой Богородице, нашей заступнице, чтобы по ее ходатайству Господь дал нам сил и причислил к святым и ангелам, чтобы вечно славить Бога. Аминь. О святом причастии. Кто готовился к святому причастию, пусть приступит с трепетом. Скажу вам только, кого Святая Церковь своим законом, то есть каноническими правилами святых отцов, временно отлучает от причастия. Отлучают от святого причастия, временно, пока не покаются, тех, кто совершил преднамеренное убийство. От святого причастия отлучают всех, кто занимается ворожбой или обращается к ворожеям, пока не покаются. Затем женщин, сделавших аборты, потому что это огромный грех, который вопиет пред Господом, из-за него страдает весь народ, и Святая Церковь не допускает этих женщин к причастию, пока не покаются. Не допускаются к причастию все, кто не примирился с ближними и не может простить всем сердцем. Господь отлучает их от причастия, ибо все мы творение Его, мы все принадлежим Ему, и Он ждет, если мы хотим быть с Ним в вечности, чтобы сердечно простили каждого. Итак, слава Богу, приступите с мирным сердцем и чистой совестью ко Господу, и примите пречистое тело и пречистую кровь Его, ибо Он благоизволил, чтобы мы были Ему родными не только по духу, но и по телу. Он благоизволил отдать за нас Себя. Видите, как Он щедро, без остатка, всего Себя нам дарует, дает Свои тело и кровь, чтобы мы имели с Ним жизнь вечную, в единении с Ним. Но именно поэтому Он взыскует чистоты наших сердец, нашего уподобления святым и ангелам. Простим сейчас всех, чтобы ни одной обидной мысли не было в сердце, когда мы принимаем Господа. Если причастимся в ненависти к ближнему, примем его не на спасение, а в осуждение. Пусть каждый, приступая к чаше, испытает себя. Мы должны помириться с Отцом Небесным. Все мучение для духа, все страдание. Видите и сами, что когда на душе мир, нам хорошо. Но такой мир на земле не длится долго, быстро проходит. Нарушается, смущается быстро, поэтому мы постоянно должны быть в соединении с жизнью, с источником жизни, с Богом. Постоянно, непрерывно. Как только помутится наше духовное настроение, сразу же надо просить помощи у Бога. Наша душа словно малое дитя. Стоит матери отлучиться, оно плачет по ней и никак не хочет оставаться без нее. Одинокая душа без Господа очень страдает, а когда вместе с Ним, какие там трудности? Все ей легко, все она преодолевает, ибо чувствует радость, божественную радость и мир. И понимает, что она должна пройти огонь и воду этого мира, чтобы возвыситься над всеми житейскими мелочами, которые терзают ее. А сильнее всего терзают нас мысли. Они толкают нас на неразумные поступки, и тогда мы лишаемся покоя, совесть нас грызет. А угрызение совести — суд Божий внутри нас. Поэтому мы должны помириться с Отцом Небесным, воззвать к Нему всем сердцем, чтобы Он простил нас и дал Свою благодать, Свою божественную силу, чтобы мы всегда пребывали в мире и радости, подобно святым и ангелам. Аминь. Скорость Духа. Одному преподобному явилась Пресвятая Богородица, и он захотел узнать, какова скорость Духа. Он сказал ей: «Когда мы просим о помощи от всего сердца, то часто получаем ее мгновенно, особенно когда мы находимся в тяжелой ситуации, когда речь идет о жизни и смерти». А Матерь Божия ответила ему, что дух движется со скоростью мысли и даже быстрее. Мысль — средняя скорость духа. С помощью мысли мы мгновенно можем перенестись на любое расстояние. А иногда человек еще и подумать не успел, а помощь уже пришла. Это невероятная скорость. Человеческий ум в один миг — проносится через вечность. Божественная мысль, воплощенная во времени и пространстве. Все, что мы видим телесными очами, вдали и вблизи, все это Слово Божие, божественная мысль, воплощенная во времени и пространстве. И такой порядок жизни продолжается от сотворения мира до дня страшного суда. В день страшного суда правда восторжествует, и каждый примет по делам своим. И тогда Господь скажет: «Вот проходит все старое, все творю все новое, новое небо и новую землю».